кто это сделал. Глаза Ло Фу похолодели, а его энергия вырвалась наружу. Какое-то время в ресторане бушевал сильный порыв ветра. Несколько человек с низким развитием даже не сумели выдержать и взорвались. «Я не знаю его имени», — ответил ученик форта Небесного Волка с мрачным лицом, покачав головой. Однако он не успел уйти слишком далеко. Вжух! Ло Фу растворился в воздухе у всех на глазах сразу же, как только ученик закончил свою фразу. К северу от древнего пустынного города, Дуань Лин Тянь продолжал свое путешествие с ледяным гробом и Сюн Цуанем. Он вполне мог оставить ледяной гроб где-то в потаенном месте и вернуться к нему, когда получит пилюли воскрешения королевского ранга. Вот только он ощущал дискомфорт при мысли расставания с гробом. Только касаясь его или направляя на него взгляд, он успокаивался. Тянь впала в кому из-за него, поэтому он не хотел, чтобы ей причинили еще больше вреда. Хаэм, Дуань Лин Тянь вдруг прищурился и остановился, словно что-то почувствовал. «Молодой мастер, что случилось?» С замешательством спросил Сюн Цуань, но прежде чем парень сумел ответить, он уже получил ответ на свой вопрос. Свист. Всего через пару секунд недалеко от них прямо посреди воздуха материализовался старик. «Он сильный», — прищурился Сюн Цуань. «Раз он появился прямо посреди воздуха, значит его сила высока». Он считал это логичным, поскольку они сейчас в чужих землях. Он не мог уловить движение мастеров боевых искусств выше стадии посвящения пустоты. «Дуань Лин Тянь, так это ты?» Стариком оказался Ло Фу, что преследовал его всю дорогу из древнего пустынного города, самый сильный среди заместителей мастеров форта Небесного Волка. Прежде чем ринуться в погоню, сперва он навел справки о преступнике у людей возле ресторана. Вот только он не ожидал, что разорвал Дань Тянь его племянника именно Дуань Лин Тянь. Заместитель мастера форта Небесного Волка удивленно поднял бровь Дуань Лин Тянь, когда узнал старика. Тогда только он не отправился за ним на охоту, когда он впервые слился с энергией дощечки печати дьявола. Они даже встретились у входа 2 возле тайной сокровищницы боевого императора. «Дуань Лин Тянь, зачем ты разрушил Дань Тянь моего племянника?» — тихо спросил Ло Фу после негромкого вздоха. «Если бы кто-то другой разорвал Дань Тянь его племянника, он убил бы его без всяких разговоров. Вот только стоял перед ним никто иной, как Дуань Лин Тянь. Ваш племянник?» Дуань Лин Тянь на мгновение замялся. «Имеете в виду того ученика форта Небесного Волка?» Дуань Лин Тянь наконец понял, что происходит. Он не особо задавался вопросом, почему ученика сопровождало 2 старейшин форта Небесного Волка. Он лишь предположил, что происхождение ученика непростое, и факты доказывали, что он оказался прав. Тот наглый ученик оказался племянником сильнейшего заместителя мастера форта Небесного Волка. «Поскольку он ваш племянник, я уверен, что вы хорошо его знаете. И как вы думаете, кто начал конфликт?» — спокойно спросил Дуань Лин Тянь. Услышав вопрос, Ло Фу потерял дар речи. Разумеется, он знал, что его племянник недоволен с тех самых пор, как 20 лет назад прибыл в форт Небесного Волка. «Несмотря ни на что, твоя сила намного превзошла его. Он не представляет угрозы ни для тебя, ни для твоих соратников. Не слишком ли далеко ты зашел, разрушив его Дань Тянь?» — тихо спросил Ло Фу. «Слишком далеко зашел?» Глаза Дуань Лин Тяня вспыхнули холодным блеском. Следом он выделил каждое свое слово ясно и четко. «Если бы кто-то открыто говорил о желании вашей женщины, что бы вы сделали?» Выражение лица Ло Фу слегка изменилось. В этот момент он заметил ледяной гроб, парящий рядом с Дуань Лин Тянем. Девушка в ледяном гробу привлекла его внимание. Красивая девушка в красном платье. Фэн Тяню, ученица секты клинков. Хотя он не был ответственным за проведение боевых соревнований между 10 династиями, он слышал о девушке после соревнований. Он даже видел ее у входа 2 в тайную сокровищницу боевого императора. И он знал, что она близка с Дуань Лин Тянем. «Фэн Тун из секты Северной Пустоты нашел тебя?» — вдруг спросил Ло Фу. Он сменил тему без всякой причины. Глава 1053. Неотложное дело. Но естественно, причина применима сугубо к Дуань Лин Тяню. Ло Фу долго размышлял, прежде чем задать такой вопрос, и разумеется, он хотел во что бы то ни стало убить парнишку. Дуань Лин Тяня поддерживала леди Сюинай, происхождение которой покрыто тайной мрака. Если он не мог убить Дуань Лин Тяня, не оставив после убийства никаких следов, то осмеливался брать такой риск, если хотел жить. А сегодня ему наконец-то выпала такая возможность. Возможно, в ресторане присутствовало много людей, которые знали о конфликте между его племянником и Дуань Лин Тянем. Однако никто из них не знал, что имени преступника. Да и он сам только узнал имя преступника лишь тогда, когда догнал его. Если не возникнет ничего непредвиденного, то никто и не узнает, что именно он сегодня окончил жизнь Дуань Линтяня. Он задал такой внезапный вопрос, потому что боялся, что упустил некие детали. Некоторое время назад их навестил боевой монарх Фэн Тун из секты Северной Пустоты и опросил всех без исключения заместителей мастера форта о происхождении Дуань Линтяня. На протяжении всего процесса он ощущал холодную жажду убийства в глазах Фэн Туна. Жажду убийства настолько сильную, словно ему прямо сейчас не терпелось разорвать парня на кусочки и развеять его прах по ветру. А вдруг, в тайной сокровищнице боевого императора он убил не только учеников из секты Изума, он еще и учеников секты Северной Пустоты, и теперь люди из секты Северной Аустоты жаждут мести, что ему пришло в голову. Чем больше он размышлял, тем больше убеждался. Он считал, что Дуань Линтянь точно распрощается с жизнью, раз за дело взялся боевой монарх секты Северной Пустоты лично. Тем не менее, Дуань Линтянь выжил, поэтому он хотел убедиться в одном факте. Встречался ли Дуань Линтянь с Фэн Туном, боевым монархом из секты Северной Пустоты? Если они встретились, то за спиной парня определенно скрывается могучий эксперт, что защищает его истине. В противном случае, он не мог пережить встречи с боевым монархом. Дуань Линтяня можно считать счастливчиком, если он не встретил его, а сам он сможет убить Дуань Линтяня, не оставляя никаких следов, чтобы отомстить за племянника. В таком тонком деле стоит проявить особую осторожность. Очень вероятно, что он упадет в бездонную пропасть, если произойдет какая-нибудь осечка. Надеюсь, что последнее. Подумал Ло Фу и пристально посмотрел на Дуань Линтяня, ожидая его ответа. Фэн Тун из секты Северной Пустоты. Дуань Линтянь прищурился, а его выражение помрачнело. Так те двое из секты Северной Пустоты узнали местоположение моего родного города от форта Небесного Волка. Двое из секты Северной Пустоты. Два человека. Ло Фу подтвердил свои подозрения, когда услышал слова Дуань Линтяня. Дуань Линтянь, должно быть, встретил боевого монарха из секты Северной Пустоты. А иначе он просто не мог знать, что вместе с тем боевым монархом прибыл еще один человек. И если он не встретил боевого монарха, то откуда мог узнать, что за ним охотилось двое? Однако холодный голос Дуань Линтяня заставил сердце Ло Фу подпрыгнуть. Он поспешно добавил: «Они ранее узнали о твоем происхождении от секты клинков. В форт Небесного Волка они пришли лишь ради того, чтобы подтвердить сведения». Ло Фу использовал секту клинков в качестве подстраховки. Он действительно волновался, что Дуань Линтянь натравит на него скрытого эксперта, которому не страшен даже эксперт стадии боевого монарха. Если это случится, он точно умрет. Хаймэф. Дуань Линтянь холодно фыркнул, бросил взгляд на старика, а после продолжил полет на север. Вжух, вжух. Дуань Линтянь понес с собой Сюн Цуаня и ледяной гроб. Ло Фу покрылся холодным потом и облегченно вздохнул, когда трое человек улетели пропали за горизонтом. Его лицо показало страх, который он чувствовал в своем сердце. Повезло, что тот тайный эксперт вновь не нанес удар. Вздохнув от облегчения, он растворился посреди воздуха и направился в сторону древнего города пустыни. Свист, свист, свист. Дуань Линтянь летел на север на полной скорости и замедлился только через полчаса. Что касается прошлой встречи, то хоть он и испытывал опасения, но все равно чувствовал легкий страх. А нервничал он лишь от того, что Ло Фу являлся сильнейшим заместителем мастера форта. Сейчас с его способностями Дуань Линтянь справиться не мог. Лишь при помощи энергии дощечки печати дьявола он сможет справиться с ним. Он не возражал против ее использования, чтобы защитить Тяню, даже если рискует потеряет контроль над своими эмоциями и потенциально превратится в дьявола. Тяню пожертвовала своей жизнью ради меня. Если мне суждено превратиться в дьявола ради нее, так тому и быть. Дуань Линтянь подумал про себя. И разумеется, если можно избежать использования дощечки печати дьявола, он избежит. Он до сих пор испытывал затяжной страх, когда вспомнил о грозящих ему последствиях. Фэн Тун из секты Северной Пустоты. Можно считать, что он неосознанно спас меня. Дуань Линтянь подумал про себя. Подумать только. Если бы Фэн Тун узнал о встрече Дуань Линтяня в преисподней, и о том, как он косвенно спас парня, то от гнева его бы точно вырвало не меньше, чем 3 литрами крови. Сюн Цуань больше не мог подавлять свое любопытство. Он уставился на Дуань Линтяня и спросил: «Молодой мастер, куда мы теперь направляемся?» Сейчас мы не можем попасть туда, куда нам нужно. Сейчас самое важное – отыскать карту облачного континента», – ответил Дуэн Лин Тянь. Самая большая карта облачного континента, которую он видел до сих пор, покрывала только северную пустыню и область вокруг нее. Если сравнивать эту область со всем облачным континентом, то в его голове имелся лишь небольшой уголок, о котором даже упоминать то и не стоит. Дуэн Лин Тянь не сможет определить местоположение великого сокровища боевого императора Возрождения без подробной карты. Теперь ему нужно найти более полную карту. Только тогда он сможет определить точное расположение сокровища. Сюн Цуань кивнул, хотя и не совсем понимал, что имел в виду Дуэн Лин Тянь. Северная пустыня, если мы не можем найти нужное, тогда придется продолжить двигаться на север, снова сказал Дуэн Лин Тянь. В настоящее время он не знал, в каком углу облачного континента он находится. Однако он полагал, что центральная территория облачного континента должна находиться на севере северной пустыни. Единственное, в чем он сомневался, северо-восток или северо-запад. Дуэн Лин Тянь вел Сюн Цуаня и ледяной гроб на север. Во время путешествия Дуэн Лин Тянь останавливался в каждом городе, чтобы найти карту всего облачного континента. С другой стороны, Ло Фу вернулся в древний пустынный город в тот же самый ресторан. Не произнеся ни слова, он покинул ресторан вместе со своим племянником и двумя старейшинами форта Небесного Волка, чтобы вернуться в лагерь форта Небесного Волка. «Дядя, как все прошло? Вы его убили?» – спросил Ло Цзинь, выжидательно глядя на Ло Фу. Ло Фу в ответ лишь вздохнул. Выражение лица Ло Цзиня резко изменилось, поэтому он сразу спросил: «Дядя, ты не догнал его? Возможно, он просто в определенный момент сменил направление и сбежал. Мерзавец, я догнал его», — прервал его Ло Фу. «Догнали?» Даже двое старейшин форта Небесного Волка посмотрели на Ло Фу растерянно. Они хотели знать, почему Ло Фу вздохнул раньше. Так он убил того молодого человека или нет? «Да, я его догнал». Ло Фу кивнул и тут же покачал головой под выжидательным взглядом Ло Цзиня и двух стариков. «Однако я его не убил». Ло Цзинь мгновенно отреагировал раздражением и недовольством. Старейшины форта Небесного Волка нахмурились. Они ничего пока не понимали, но поступок Ло Фу выглядел для них подозрительным. Насколько им было известно, заместители мастера форта далеко не мягкосердечные и доброжелательные люди. Кроме того, Дантянь его племянника был уничтожен. Он догнал нападавшего, но не убил его. Что-то здесь явно не стыковалось. «Почему?» – гневно закричал Ло Цзинь. «Дядя, почему ты не убил его? Почему?» Если бы кто-то другой заговорил с ним таким тоном, Ло Фу убил бы того человека без всяких колебаний. Однако этот человек был его единственным родственником в этом мире из младшего поколения, сын его сестры. «Цзинер, дело даже не в том, что я не убил его. Я просто не посмел убить его». Ло Фу вздохнул и объяснил свои сомнения. В то же время, он раскрыл им личность Дуэн Лин Тяня. «Что? Он Дуэн Лин Тянь?» Выражения старейшин сразу изменились. «Дуэн Лин Тянь, они предельно хорошо знакомы с этим именем. Ранее Дуэн Лин Тянь занял первое место в боевых соревнованиях между 10 династиями, организованных фортом Небесного Волка. Однако Дуэн Лин Тянь не присоединился к ним. Его имя уже забыли некоторое время назад. Вот только последние новости о нем шокировали их. 20 самых выдающихся молодых людей из форта Небесного Волка погибло от рук Дуэн Лин Тяня. Вначале они подумали, что это просто слухи. Вот только спустя долгое время они так и не увидели своих гениев, которых отправили в тайную сокровищницу боевого императора. Как будто они растворились в воздухе. Поэтому они начали сомневаться, а действительно те слухи о их гибели всего лишь слухи. Глава 1054. Река Жошуй. «Дядя, он просто Дуэн Лин Тянь. Ты не можешь его убить?» Тогда он прославился благодаря боевым соревнованиям между 10 династиями, организованными нами. Тем не менее, в итоге он присоединился к секте клинков. Черт возьми, Ло Цзинь не ожидал, что разрушил его культивацию именно Дуэн Лин Тянь. Он буквально скрежетал зубами от гнева. «Он прекрасно знаком с человеком по имени Дуэн Лин Тянь. Я тоже хочу его убить. Тем не менее, ты рассматриваешь лишь одну сторону этого дела, но не знаешь другого. История довольно долгая. В общем, все вы обязаны сделать вид, что сегодня ничего не произошло». Ло Фу также чувствовал депрессию в своем сердце, но он беспокоился о скрытом эксперте за спиной Дуэн Лин Тяня. Именно из-за него он не напал на парня. Он был уверен, что тот эксперт обладал как минимум могуществом боевого монарха. Даже весь форт Небесного Волка не справится с такой угрозой. Закончив фразу, Ло Фу улетел по своим делам, не дожидаясь ответа от старейшины Ло Цзиня. В мгновение ока он исчез у них на глазах, как будто его никогда и не было здесь. Эх, старейшины форта Небесного Волка вздохнули, посмотрели друг на друга и тоже ушли. Даже заместитель мастера форта не мог отомстить за них. Тогда что могли сделать они? Ло Цзинь остался в одиночестве. Относиться к случившемуся так, как будто ничего не произошло. Слова Ло Фу эхом отражались в его голове. Выглядел он мрачным и печальным. Невозможно. Даже если мне придется найти его семью и использовать их, я все равно не отпущу Дуань Лин Тяня. Я, Ло Цзинь, рискну всем, чтобы ты, Дуань Лин Тянь, умер без погребения. Пробормотал Ло Цзинь. Ужасающий холод сверкнул в его глазах, как будто он хотел поглотить всех. Естественно, Дуань Лин Тянь не догадывался совершенно ни о чем. Спустя некоторое время он добрался до определенного региона Северной пустыни, где наибольшей властью и влиянием обладала секта Северной пустоты. Он добрался до самого северного города этого региона, пытаясь отыскать карту облачного континента. Внутри города, в книжном магазине, торговец, карта охватывает слишком малую территорию. У вас есть карта, которая охватывает большую площадь? Дуань Лин Тянь спросил хозяин магазина. Мистер, это самая большая карта в моем ассортименте. Лавочник горько улыбнулся. Дуань Лин Тянь почувствовал разочарование, когда услышал ответ лавочника. Он развернулся и направился к выходу, готовый встретить Сюн Цуаня, что ждал его за пределами города, чтобы они могли продолжить движение на север. Мистер, когда Дуань Лин Тянь собирался пересечь порог книжного магазина, он услышал голос хозяина магазина. Дуань Лин Тянь остановился и посмотрел на лавочника. Что-нибудь еще? Мистер, я слышал некоторое время назад, что второй старейшина из семьи Цзэн получил карту, которая покрывает реку Жушуй. Возможно, вы узнаете кое-что у него, сказал владелец магазина. Река Жушуй? Глаза Дуань Лин Тяня вспыхнули. Разумеется, ему знакомо название реки Жушуй. Данная река разделяла облачный континент на внутренние и внешние земли. Внутренние земли как раз и известны, как центральная область континента. Эксперты стадии трансформации пустоты шныряли там повсюду, а экспертов стадии абсолютной пустоты там как собак нерезанных. В том месте даже силы второго класса ничего из себя не представляли, не говоря уже о силах третьего класса. Силы третьего класса в тех землях не более чем пушечное мясо. В моей памяти, боевой император Возрождения спрятал великое сокровище на территории внутренних земель реки Жошуй. Если я узнаю конкретное местоположение реки Жошуй и мое нынешнее местоположение, то смогу с легкостью отыскать сокровище. Дуань Лин Тянь обрадовался. Лавочник, семья Цзэн из этого города? Спросил Дуань Лин Тянь. Да. Лавочник кивнул. Тем не менее, как главный мастер начертания этого города, второй старейшина семьи Цзэн владеет весьма специфичным характером. Боюсь, что получить от него карту будет нелегко. Мастер начертаний, насмешливо ухмыльнулся Дуань Лин Тянь. После того, как Дуань Лин Тянь покинул книжный магазин, он последовал инструкциям владельца магазина и успешно нашел врата в поместье семьи Цзэн. Семья Цзэн считалась одной из лучших семей в этом городе. Согласно слухов, в данной семье проживал мастер боевых искусств 9 уровня стадии трансформации пустоты. Его сила уступала лишь одному человеку среди экспертов сил 3 класса. Я ищу Цзэн Вэя. Перед входом в поместье семьи Цзэн, Дуань Лин Тянь, что неудивительно, был остановлен учениками семьи Цзэн. Раздражения он не испытывал, поэтому объявил о своих намерениях с легкой улыбкой на лице. Цзэн Вэй, второй старейшина семьи Цзэн. Второго старейшину, кто ты такой? Наш второй старейшина обычно не принимает гостей, задал вопрос ученик, прищурившись. Имеешь в виду посторонних? Я другой, я друг второго старейшины, с усмешкой ответил Дуань Лин Тянь. Он был готов к такой реакции. Друг, несколько учеников возле врат бросили на Дуань Лин Тяня оценивающий взгляд, а после усмехнулись. Самонадеянно, как парень вроде тебя может дружить со вторым старейшиной? Проваливай отсюда, пытаясь обмануть семью Цзэн. Ты действительно не знаешь своего места. Поторопись и уходи, пока не пересек точку невозврата. Несколько учеников семьи Цзэн посмотрели на Дуань Лин Тяня настороженно, как будто столкнулись с грозным врагом. Что? Ты не веришь, что я друг второго старейшины? Дуань Лин Тянь ухмыльнулся, взмахнув рукой. Он достал несколько первородных камней среднего качества и начал наносить на них начертания. Его движения выглядели очень плавными. Он пишет начертания. Несколько учеников семьи Цзэн изумилось. Все еще испытывая шок, он увидели, как молодой парень в фиолетовых одеяниях бросил на них пачку первородных камней среднего качества. О, нет, выражение их лиц резко изменилось. Как только камни упали у их ног, перед их глазами сверкнула вспышка. Как будто их перенесли в другое измерение, где они ничего не могли видеть. Они не знали, сколько времени прошло, когда увидели еще одну вспышку. Тогда-то они и обнаружили, что вернулись в вратам в поместье семьи Цзэн. Что случилось? Они уставились друг на друга. Какое-то время они не могли прийти в себя. Черт, тот парень исчез. Он ведь не вламывался, правда? Нет, мы должны поспешить и доложить патриарху. Трое учеников семьи Цзэн вели себя так, как будто столкнулись с нависшей опасностью. Нам не обязательно уходить. Один из учеников покачал головой и остановил трех других товарищей. Этот человек может оказаться другом второго старейшины. Трое учеников озадаченно посмотрели на него. С чего ты взял? Вам же известно, что я практикуюсь в искусстве начертаний. Может, мои познания в дао начертания не очень высоки, но мое чутье в отношении начертаний довольно приличное. Далее он сказал уже серьезно. Ранее этот молодой человек написал начертание на дюжине первородных камней за короткое время и создал иллюзорную формацию у наших ног. Воспользовавшись возможностью, он проскочил мимо нас в поместье семьи Цзэн. Однако иллюзорная формация, образованная десятком первородных камней, обычно недостаточно сильна. Она разрушится сама по себе очень быстро. Вот почему мы покинули иллюзорную формацию. Слова ученика звучали логично. Что? Он написал начертание на дюжине камней и создал иллюзорную формацию, которая задержал нас. Как много он потратил времени. Какое-то время ученики были шокированы. Правда, они не были знакомы с искусством начертания. Однако, как гласит пословица, даже если человек не пробовал свинину, он должен был видеть, как бежит свинья. Боюсь, что даже второму старейшине будет трудно создать формацию начертания, которая могла бы повлиять на нас за такое короткое время. Сглотнул один из учеников. Достижение того парнишки в дао начертании, кажется, превосходит нашего второго старейшину. Такой мастер должен быть другом второго старейшины. Больше ученики семьи Цзэн не сомневались в личности юноши в фиолетовых одеяниях. Однако они все равно были немного удивлены. Разве такой молодой мастер начертаний мог существовать? Может, он демон? Через некоторое время они пришли к такому выводу. Затуманив рассудок учеников возле врат небольшой иллюзорной формации, Дуань Лин Тянь спокойно вошел в поместье. По пути Дуань Лин Тянь спросил у горничных и слуг, где находится второй старейшина. Хотя горничные и слуги знали, что Дуань Лин Тянь незнакомец, они посчитали его гостем, судя по его суетливой ходьбе по территории поместья. Дуань Лин Тянь последовал их указаниям и прибыл в особняк, где жил второй старейшина. Дверь особняка была открыта настежь. К двери прислонился растрепанный старик с тыквой в руках. Когда Дуань Лин Тянь подошел к нему, взъерошенный старик крепко схватился за тыкву, уставившись на парня пристальным взглядом. Стадия трансформации пустоты седьмого уровня. Дуань Лин Тянь слегка нахмурился, когда определил развитие старика. Дуань Лин Тянь не имел никакого злого умысла по отношению к взъерошенному старику, держащему винную тыкву. Он все еще помнил, что в древнем городе Вечности Чжан Шоу Юн тоже выглядел неопрятно, и точно так же держал в руках винную тыкву. В отношении старика Дуань Лин Тянь невольно ударился в воспоминания. «Кто ты такой? Что ты здесь делаешь?» Спокойным и холодным тоном спросил старик, глядя на Дуань Лин Тяня. «Я здесь ради Цзэн Вэя», — негромко ответил Дуань Лин Тянь. «Цзэн Вэй», — выражение старика изменилось, когда он услышал ответ Дуань Лин Тяня. Он крикнул своим низким голосом: «Имя моего мастера явно не могут произносить молодые бесхребетники вроде тебя. Парень, тебе здесь не рады». Глава 1055. «Никогда не заключайте убыточных сделок». «Мне здесь не рады», — Дуань Лин Тянь сказал с усмешкой. Он проигнорировал слова растрепанного старика и продолжил идти к входу в особняк. Его фиолетовая мантия трепетала, как фиолетовый огонь, с каждым шагом. Он излучал ужасающую ауру. Выражение старика изменилось, когда Дуань Лин Тянь проигнорировал его слова. Он взял винную тыкву и налил в рот полный рот спирта. Однако он не стал его глотать и просто держал во рту. Внезапно, Передача голоса пронзила уши Дуань Лин Тяня и ошеломила его. «Уходи!» Взъерошенный старик воспользовался моментом, пока Дуань Лин Тянь был ошеломлен, и сделал свой ход. Вжух! Он открыл рот и выплюнул алкоголь, который только что вылил себе в рот. Алкоголь вылетел из его рта, превратившись в стремительную и острую стрелу. Стрела летела на такой ошеломительной скорости, словно хотела проткнуть Дуань Лин Тяня насквозь. Энергия старика проявила феномен воплощения энергии неба и земли. 1800 силуэтов древних рогатых драконов материализовались из воздуха и напали на Дуань Лин Тяня с обнаженными зубами и когтями. Стадия трансформации пустоты седьмого уровня. Высшая концепция огня седьмого уровня. Первородная энергия старика сравнима с силой 1000 силуэтов древних рогатых драконов, а энергия концепции сравнима с силой 800 силуэтов древних рогатых драконов. Но старик не выпустил свою полную силу и явно специально сдерживался. В конце концов, мастер боевых искусств в стадии трансформации пустоты седьмого уровня явно постигал не одну концепцию. Старик точно решил, что подобной силы с лихвой хватит, чтобы преподать урок высокомерному мальчишке. Тем не менее, старик вскоре понял, насколько он ошибался. Возмутительно ошибался. Как такое возможно? Растрепанный старик что-то бормотал себе под нос. Он изумился еще тому, что его стрела не пронзила парня насквозь, как он ожидал. Он с недоумением и изумлением уставился на парня, который с легкостью отбил его атаку. 1800 силуэтов древних рогатых драконов также исчезли. Дуань Лин Тянь все так же размеренно направлялся к особняку, словно совершенно не заметил энергетической стрелы, выпущенной после плевка алкоголя. Он лишь небрежно махнул рукой, когда стрела практически настигла его груди и должна была проткнуть его насквозь. Он поднял руку на молниеносной скорости и указал пальцем на стрелу, что содержало силу 1800 древних рогатых драконов. Плотная сила выстрелила из его пальца и уничтожила стрелу так легко, словно сломала ветку мертвого дерева. Бум! Разрушив стрелу старика, раздался громкий взрыв. Движение Дуань Лин Тяня прошло всего в мгновение, поэтому феномен воплощения энергии неба и земли даже не успел проявиться. Дуань Лин Тянь ударил так быстро, что даже взъерошенный старик не мог ясно разглядеть его реакции. Вот почему растрепанный старик поразился. «Кто ты такой?» Взъерошенный старик выпрямился и шагнул вперед. Серьезным тоном он спросил. «Почему ты ищешь моего мастера? Я безымянный человек, который хочет одолжить у него предмет для изучения», — спокойно ответил Дуань Лин Тянь. Закончив фразу, он превратился в ураган и пролетел мимо старика, тем самым изумив его еще сильнее. Придя в себя, старик развернулся и бросился в особняк, чтобы догнать парня. В просторном особняке внутри здания передний двор был занят цветами и растениями. Посреди сада стояла беседка, внутри которой сидел старик в серых одеяниях. Казалось, что он о чем-то глубоко задумался. «Хаэм?» Старик вдруг нахмурился и посмотрел в сторону, как будто что-то почувствовал. Непонятно когда, но в том направлении молча стоял молодой парень в фиолетовых одеяниях. Сам старик даже слегка удивился, когда увидел его. Скорость парня оказалась настолько высокой, что старик четко ощутил его ауру только тогда, когда тот оказался в непосредственной близости. Силу парня не стоило недооценивать. Да и к тому же, парню удалось проникнуть в особняк, а значит, он сумел обойти препятствие в лице его брата. Сила его старшего брата не уступала ему. «Ты что, демон?» – спросил старик в серых одеяниях. Дуань Лин Тянь спокойно ответил вопросом на вопрос. «Неужели вы думаете, что я похож на демона?» Отметив реакцию парня, старик даже немного заинтересовался. «Я ошибся. Парню на вид было около 25 лет. Если он человек, а не демон, то его настоящий возраст не должен превышать 30 лет. По крайней мере, так ему твердил его жизненный опыт. Вот только он считал немного немыслимым тот факт, что парень в его возрасте обладал настолько потрясающей силой. Даже самый сильный человек среди молодого поколения сил второго класса в северном районе Северной пустыни, как Сюй Цин из секты Северной пустоты, не обладал такой силой в возрасте 37 лет. Вот почему он невольно сделал вывод, что паренек перед ним – демон. Судя по его силе и внешности, неудивительно, что люди припишут его к демонам. «Неважно, демон я или нет, я пришел лишь для того, чтобы изучить вашу вещь». Дуань Лин Тянь не ответил на вопрос старика в серых одеяниях, второго старейшины семьи Цзэн. Он просто прямо заявил о своих намерениях. «Мастер!» Наконец-то появился взъерошенный старик. Он встал перед Цзэн Вэйм, как будто хотел стать его щитом. «Я не знаю, что именно ты хочешь одолжить», — прищурившись, ответил Цзэн Вэй. Он по-прежнему оставался спокойным. «Я слышал, что вы недавно получили карту, которая покрывает реку Жушуй. Я пришел позаимствовать карту, чтобы изучить ее. Мне понадобится максимум 20 вдохов на ее рассмотрение. Как только я закончу, то сразу же вам ее верну», — заявил Дуэн Линтянь, не желая ходить вокруг да около. Цзэн Вэй и растрепанный старик ошеломились, когда услышали Дуэн Линтяня. Они не думали, что молодой человек пришел только ради какой-то там карты. «Значит, ты пришел за картой». Через некоторое время Цзэн Вэй пришел в себя. Он улыбнулся и покачал головой. «Для меня это мелочь, о которой даже упоминать не стоит. Однако неважно, какая у тебя цель. Раз тебе необходима карта, значит, ты будешь обязан мне услугу. Если я одолжу тебе карту и позволю изучить ее, то что получу взамен?» С легким предвкушением задал вопрос Цзэн Вэй. Его вопрос совершенно не отражал его внутренних домыслов на сей счет. Ему просто стало любопытно, как отреагирует молодой человек. Ему не составляло ровно никакого труда одолжить карту на 20 вдохов. Вот только раз парень ворвался в особняк, то он просто обязан вставить ему некоторые палки в колеса. «Услуга?» Дуэн Линтянь не был удивлен подобным ходом старика. Ответил он спокойно. «Я слышал, что у вас высокие достижения в искусстве начертаний. Давайте поступим так: вы одолжите мне карту для изучения на 20 вдохов, а я помогу справиться с проблемой, касающуюся искусства начертаний», — заявил он о своей помощи совершенно небрежно. Цзэн Вэй невольно застыл, когда услышал его ответ. «Хаймэф, а имеешь ли ты право обсуждать искусство начертаний с моим мастером? Достижения моего мастера в искусстве начертаний во всей Северной пустыне сравнимы только с двумя мастерами начертания из секты Северной пустоты и секты Аникка. Ты говоришь о искусстве начертания перед моим мастером, как будто учишь рыбу плавать. Нелепо». Взъерошенный старик начал издеваться над ним еще до того, как Цзэн Вэй успел открыть рот. «В Северной пустыне только два мастера начертаний сравнятся с ним?» Дуэн Линтянь презрительно улыбнулся, услышав слова растрепанного старика. «Ты смотришь на небо со дна колодца. Смотришь на небо со дна колодца». Слова Дуэн Линтяня разозлили взъерошенного старика. Его лицо покраснело от гнева, а первородная энергия вместе с концепциями начали просачиваться наружу из тела. Однако он не совершил ни малейшей атаки. Он не решался сделать шаг. Он испытал силу Дуэн Линтяня, поэтому знал, что парень легко мог справиться с ним. По его мнению, только первый старейшина, эксперт девятого уровня стадии трансформации пустоты, постигший две концепции трансформации пустоты девятого уровня, мог справиться с ним. «Кажется, ты очень уверен в своих знаниях относительно искусства начертания. В таком случае, пожалуйста, просвети меня». Цзэн Вэй искренне восхищался силой молодого парня в фиолетовых одеяниях. Вот только парнишка заявил, что его достижения в искусстве начертания посредственны. Его заявление разозлило старика. Он посвятил свою жизнь изучению искусства начертания и считал, что его достижения относительно высоки. По крайней мере, он никогда не встречал никого, кто мог бы победить его в искусстве начертания. Именно поэтому он был очень уверен в своих достижениях в искусстве начертания. Однако сегодня кто-то усомнился в его достижениях. Он едва мог ровно стоять, не поддавшись эмоциям. «Просветить вас?» Дуэн Линтянь покачал головой, услышав слова Цзэн Вэя. «Что случилось? Ты так громко хвастался. А теперь, когда мой хазмастерин позволил тебе просветить его, ты отказываешься?» Растрепанный старик воспользовался возможностью, чтобы высмеять Дуэн Линтяня. Даже Цзэн Вэй теперь посмотрел на парня с легким презрением. Он явно полностью разделял мнение растрепанного старика. «Разве я сказал, что беру свои слова назад?» Дуэн Линтянь посмотрел на взъерошенного старика равнодушным взглядом, прежде чем обратно повернуться к Цзэн Вэю. Он спокойно сказал: «Я одолжу и изучу карту на 20 вдохов. Взамен я решу одну трудную задачу, с которой вы столкнулись в искусстве начертаний. Что касается просвещения, без комментариев, я не заключаю невыгодных сделок», — сказал Дуэн Линтянь на одном дыхании. Он подчеркнул слово «сделки». Глава 1056. Мастер. Заявление Дуэн Линтяня говорило само за себя. Он ответил бы на один из вопросов Цзэн Вэя в искусстве начертания, но не больше. Он не будет заключать невыгодных сделок. В этот момент Цзэн Вэй наконец понял, что имел в виду Дуэн Линтянь. Он покачал головой. Как оказалось, парень совершенно его не боялся, а просто посчитал, что проиграет от обмена, если еще и просветит его. Хвастаться может любой. Растрепанный старик рассмеялся, так как он думал, что парень просто хвастается. Однако Дуань Лин Тянь проигнорировал его. Ответил он спокойно. «Ладно, можете задать мне вопрос, в котором испытываете трудности. Я дам вам предельно ясный ответ». Цзэн Вэй отметил уверенность парнишки, поэтому невольно удивился. Неужели этот молодой парень мастер начертаний? Он напрягся, стоило ему вспомнить проблему, которая мучила его несколько лет. Он спросил прямо. «Я не уверен, но слышал ли ты о формации начертания кругового щита?» «Формации начертания кругового щита». Дуань Лин Тянь поднял бровь, но ответил без передышки. «Формации начертания кругового щита – это начертание оборонного типа. Ее способен начертать лишь мастер начертания, чья духовная энергия достигла как минимум уровня стажей трансформации пустоты. В целом данная формация не особо-то и сложная. Слившись с воспоминаниями боевого императора Возрождения, для Дуань Лин Тяня не составляли сложности большинство формаций начертания. На самом деле, он даже не использовал формации начертания кругового щита, когда устанавливал оборонное начертание на ледяном гробу, в котором спала Фэн Тяню. Просто он использовал более лучшие оборонные начертания. Не особо сложное, когда он услышал последнюю часть заявления Дуань Лин Тяня, его губы невольно передернулись. В конце концов, данная формация мучила его уже многие годы. А если точнее, мучила его одно из начертаний, что входили в состав формации начертания кругового щита. Что, только не говорите, что один из лучших мастеров начертаний Северной Пустины испытывает сложности в начертании подобной формации? Спросил Дуань Лин Тянь в шутку, глядя на Цзэн Вэя. В ее состав входит одно начертание, которое я не освоил. Смущенно улыбнулся Цзэн Вэй. «Формация Земли?» — снова спросил Дуань Лин Тянь. Выражение растрепанного старика никак не изменилось, но выражение Цзэн Вэя изменилось сразу, как только он услышал вопрос Дуань Лин Тяня. От шока он спросил сразу же: «Ты, откуда тебе известно?» Только теперь он понял, что достижения молодого паренька в дао начертания весьма не низки. «ХМФ!» — Дуань Лин Тянь холодно фыркнул. «Формация Земли. Вам не должно быть трудно ее начертать. Но если вы хотите идеально слить ее в формацию начертания кругового щита, вам понадобится особая техника. Если вы не сможете контролировать ее должным образом, тогда почти невозможно идеально слить формацию Земли с формацией начертания кругового щита. Формация Земли является ядром формации начертания кругового щита. Без данного условия вам и близко не удастся завершить начертание формации начертания кругового щита». Закончил Дуань Лин Тянь на одном дыхании. «Пожалуйста, просветите меня, мастер». Дуань Лин Тянь не договорил, а выражение Цзэн Вэя уже кардинально изменилось. Его переполняло благоговение, когда он смотрел на Дуань Лин Тяня горящим взглядом, ожидая просветления. В тот момент он полностью убедился. Он убедился, что молодой человек 25 лет обладал реальными способностями и не пытался ввести людей в заблуждение, пытаясь вести себя загадочным. Как такое возможно? Растрепанный старик немедленно прищурился. Его переполняло удивление, хоть он и смотрел недоверчиво на Дуань Лин Тяня. Он не ожидал, что молодой человек, чья сила намного превзошла его, обладает такими поразительными способностями в дао начертания, заставив даже его мастера признать парня. «Я скажу это только один раз, так что запомни, нет никаких сложностей в идеальном сплавлении формации Земли с формацией начертания кругового щита при помощи духовной энергии». Дуань Лин Тянь рассказал решение. А что касается того, сколько знаний получит Цзэн Вэй на самом деле, тут уже все зависит от него. Цзэн Вэй сразу погрузился в свои мысли после того, как услышал Дуань Лин Тяня. Карта. Тем не менее, Дуань Лин Тянь немедленно нарушил его концентрацию, так как не планировал тратить времени. Выражение Цзэн Вэя испортилось, когда его прервали. Обычно он очень раздражался, когда ему мешали. Однако раздражение на его лице исчезло и сменилось благоговением, когда он понял, кто на самом деле его прервал. «Мастер, вот карта». Он поспешно извлек карту, которую получил некоторое время назад, и передал ее Дуань Лин Тяню. После он вновь нахмурился и с головой погрузился в собственные мысли и размышления. Слова Дуань Лин Тянь продолжали крутиться в его голове. Вжух. Тем временем Дуань Лин Тянь открыл карту. Поначалу он ухмылялся, но стоило ему раскрыть карту, как он сразу стал серьезным и погрузился в ее изучение. Река Жошуй показана только краем угла, Как мне определить ее местонахождение? Хотя эта карта подтвердила его текущее местоположение и местоположение реки Жошуй, Дуань Линтянь обнаружил, что сама река показана только краешком. Карта не давала полной картины местности. Поэтому он все еще не мог определить точного местонахождения великого сокровища боевого императора Возрождения. 10 вдохов пролетели незаметно. Верни ее своему мастеру. Дуань Линтянь бросил карту растрепанному старику, как будто выбрасывал мусор. Надо сказать, что он был очень разочарован. В отличие от Дуань Линтяня, который обращался с картой как с мусором, взъерошенный старик обращался с картой, как с драгоценным сокровищем. Пока он держал карту в руке, то услышал свист ветра, а когда он поднял глаза, то парня уже и след простыл. Появился внезапно, так же и исчез. Он точно демон, подумал про себя растрепанный старик. Молодой паренек в фиолетовых одеяниях выглядел на 25 лет, но превосходил его в силе. В целом такое положение дел еще объяснимо. Вот только достижение парня в дао-начертании превзошло даже его мастера. Сей факт действительно потряс его до глубины души. Говорилось, что человек, как правило, фокусировался на одном занятии. На облачном континенте люди подразделялись на 4 группы в зависимости от того, в какой области они специализировались. Одни фокусировались на боевом дао, они посвятили свою жизнь совершенствованию своего развития, а также постижению концепции глубокомыслия, пытаясь стать настолько сильными, насколько это возможно перед смертью. Большинство людей принадлежало к этой группе. Вторая группа людей включала в себя тех, кто посвятил себя изучению дао-оружия. Они были известны как мастера оружия, которые посвятили свою жизнь ремеслу, упорно трудясь, чтобы создать наилучшее духовное оружие. Третья группа включала в себя людей, увлеченных медициной. Еще их называли алхимиками. Их профессия в целом напоминала мастеров оружия. И четвертая группа людей включала в себя экспертов, посвятивших себя дао-начертаний. Вот почему он считал невозможным тот факт, что молодой на вид парень обладал как поразительной силой, но еще и невероятными достижениями в дао-начертании. Таких успехов явно не мог достичь мастер боевых искусств в настолько молодом возрасте. Поэтому он пришел к выводу, что молодой паренек на самом деле являлся демоном, а не человеком. Когда демонический зверь совершал прорыв в стадию трансформации пустоты, то мог принять человеческую форму по своим предпочтениям. Проживи тот демон даже 100 лет, он мог принять вид невинного ребенка, если пожелает. Время пролетело незаметно. 2 часа спустя Цзэн Вэй наконец-то пришел в себя после долгих раздумий. Он тихо пробормотал: «Так вот оно что, спасибо, Мас». Цзэн Вэй хотел уже было поблагодарить юношу, который помог ему решить проблему, но вдруг понял, что тот уже исчез. Цзэн Вэй немедленно посмотрел на взъерошенного старика и спросил серьезным тоном: «Куда делся мастер?» «Мастер, он ушел 2 часа назад», — честно ответил растрепанный старик. «Почему ты не попросил его остаться?» Цзэн Вэй поспешил добавить: «Достижения этого парня в дао-начертании высоки. Если бы он мог остаться в семье Цзэн на некоторое время, мое достижение уж точно заметно возросли». Следом он задал вопрос встревоженному старику: «В каком направлении он ушел?» Взъерошенный старик не ожидал, что его мастер так обрадуется. Чувствуя легкую подавленность, он понуро ответил: «Я не знаю». «Эх». Цзэн Вэй застыл. Несколько раз вздохнув, он негромко произнес: «Я пропустил свою же редчайшую возможность. Если бы я не упомянул о долге и услуге, он точно не стал бы так мелочиться. Сам же себя и укусил». Уже с большим недовольством произнес Цзэн Вэй. Растрепанный старик невольно спросил: «Мастер, достижение того парня в дао-начертании действительно так хороши?» «Он не был мастером начертаний, поэтому не шибко знаком с искусством начертаний. Вот почему он не мог полностью уяснить для себя всю картину и возможности того парня». Цзэн Вэй посмотрел на взъерошенного старика. «Полагаю, что мои способности даже не соответствуют 1/1000 от его знаний. Что теперь думаешь?» «Что?» Глаза растрепанного старика чуть не вылезли из орбит. Хотя он знал, что его мастер высокого мнения о том молодом парне, он не ожидал, что старик оценит парня настолько высоко. Его мастер считал, что его способности не соответствовали даже 1/1000 знаний того парнишки. «Иди и осмотрись вокруг. Вдруг тебе удастся засечь какой-либо след мастера. Если тебе удастся найти его, то прояви к нему уважение. Если же ты не можешь найти его, значит моя судьба с ним не связана», — приказал Цзэн Вэй, а после тяжко вздохнул от горечи. «Хорошо, Взъерошенный старик не смел медлить и поспешно ушел. Благодаря его помощи, я на 100% уверен, что смогу начертать и установить формацию начертания кругового щита. С уверенностью провозгласил Цзэн Вэй, когда растрепанный старик ушел. Глава 1057. Возвращение Цинлан. Дуань Лин Тянь покинул город и встретился с Сюн Цуанем после ухода из поместья семьи Цзэн. Ранее он нашел отдаленную пещеру в горном хребте за пределами города, где мог оставить Сюн Цуаня. Вместе с ним он оставил в пещере и ледяной гроб. Для их безопасности он оставил снаружи пещеры убийственную формацию. Молодой мастер, Сюн Цуань обрадовался, когда Дуань Лин Тянь вернулся в пещеру. «Идем». Дуань Лин Тянь кивнул ему. Махнув рукой, он выпустил невидимую энергию. Энергия окутала Сюн Цуаня и ледяной гроб, а после они покинули пещеру, продолжив путешествие дальше на север. «Судя по карте, лечу я в правильном направлении. Река Жошуй в той стороне», — подумал Дуань Лин Тянь, глядя прямо перед собой. Хоть карта, полученная в поместье семьи Цзэн, не оправдала его ожиданий, но некоторые детали он все же из нее смог подчеркнуть. Они направлялись на север. До самой реки они доберутся лишь тогда, когда пересекут несколько регионов, аналогичных северной пустыне. Дуань Лин Тянь достал странную каменную платформу, которую он получил в тайной сокровищнице боевого императора. Присвоил себе он данную платформу лишь потому, что она мистическим образом могла впитывать и сливать воедино первородную энергию. А единое слияние в итоге превращалось в поразительнейший результат. Если я смогу собрать первородную энергию группы людей и поместить ее в чье-то тело через эту формацию начертания, насколько же страшной окажется сила того существа? Он хотел изучить формацию начертания, чтобы убедиться в своей теории, сможет ли он с ее помощью объединить энергию мастеров боевых искусств 9 уровня стадии трансформации пустоты, чтобы в итоге получить эксперта стадии боевого монарха. Унаследовав воспоминания боевого императора Возрождения, Дуань Лин Тянь в определенной степени являлся воплощением его третьей жизни. Поэтому он владел довольно глубоким пониманием дао начертаний. Ему не составило особого труда изучить формацию начертания на каменной платформе. Эта формация может легко собирать первородную энергию из первородных камней, но не может собрать энергию из тела человека или зверя. Дуань Лин Тянь был уверен в своей теории после изучения формации в течение нескольких дней. Внутри себя он даже испытал некоторое разочарование. Также он узнал, что для активации формации потребуются первородные камни, причем немалого количества. Тогда-то он и понял, что его идея о слиянии первородной энергии нескольких мастеров боевых искусств в стадии трансформации пустоты 9 уровня несколько надумана. Формация начертания вообще не могла впитать энергию из человеческого тела. Человек состоял из плоти и крови, поэтому его тело попросту не выдержит процесса извлечения энергии. Если что-то пойдет не так, то человек умрет во время процесса сбора энергии формации и начертаний. Сердце Дуань Лин Тяня подпрыгнуло, когда он подумал о подобном. «Я вообще не могу использовать эту формацию начертания, только если захочу создать марионетку с чудовищной силой». Вот какая мысль начала набирать обороты в его голове, когда выяснилось, что людей он использовать не может. «Создать марионетку». Глаза Дуань Лин Тяня загорелись. «Я понял почти все нюансы формации начертания внутри платформы. Как только я найду необходимые материалы, то смогу сам начертать такую формацию, а затем я смогу собственноручно создать марионетку, чтобы впоследствии напитать ее первородной энергией через формацию. Однако энергия в первородном камне среднего качества ограничена. Даже при должном их количестве, рост силы марионетки будет очень медленным и ограниченным. Мне просто нужно будет приобрести огромное количество первородных камней высокого качества, чтобы значительно повысить силу марионетки. При появлении новой цели, Дуань Лин Тянь ощутил приток силы духа. Заполучив большое количество первородных камней высокого качества, он сможет пропустить их энергию через формацию и напитать марионетку внушительным объемом силы. Воссоздать саму марионетку ему не составляло труда. Ему лишь понадобятся первородные камни и некоторые материалы, а всю информацию он черпал из воспоминаний боевого императора Возрождения. Проблема заключается в самих первородных камнях высокого качества. В пространственных кольцах трех стариков не так уж их и много, не более 300. Дуань Лин Тянь вздохнул, размышляя о проблеме. Под тремя стариками он естественно имел в виду трех боевых монархов, принадлежащих силам второго класса в северной пустыне. Помимо пространственного кольца Тунашеня, Он также получил пространственные кольца Бай Юйхая и Фэн Туна от Ли Сюаня. Вот только суммарное количество первородных камней высокого качества во всех трех кольцах не превышало и 300. Дуань Лин Тянь все еще помнил, как желал богатства, когда впервые покидал королевство Красного Неба. Но когда его нога вступила на территорию династии Дархан, богатство его уже не так сильно интересовало. Жажду богатства в сторону первородных камней высокого качества он испытывал еще лишь в юном возрасте. «Мне нужно огромное количество первородных камней высокого качества и некоторых материалов. Хаем, пришло время найти место для ночлега. При моих текущих способностях довольно рискованно пересекать реку Жушуй. Кроме того, как мне, так и Сюн Цуаню стоит поднять свое развитие. Пришло время хорошо использовать мои способности мастера оружия и алхимика первого ранга», — пробормотал про себя Дуань Лин Тянь, придумывая план в своей голове. «Мы должны найти и поселиться рядом с самой мощной силой близ реки Жошуй. Только благодаря могущественной силе я смогу достичь своих целей». Дуань Лин Тянь не колебался, желая поднять свои способности. После ухода из поместья семьи Цзэн они покинули границы северной пустыни, а в то же время древний город пустыни посетил один гость, и скорость того гостя превышала даже скорость передвижения Дуань Лин Тяня. «Цзинер, ты обдумал свое решение?» — серьезным тоном спросил старик, глядя на мужчину средних лет. «Дядя, мой Дантянь разорван, поэтому я потерял свое развитие. Мне бессмысленно оставаться в форте Небесного Волка. Я хочу вернуться к матери», — недовольно ответил мужчина средних лет. «Я не буду тебя принуждать, раз уж ты принял решение». Стариком само собой оказался Ло Фу, а мужчиной средних лет его племянник, Ло Цзинь. Ло Цзинь взял фамилию матери. Вот почему он разделял с Ло Фу одинаковую фамилию. «Дуань Лин Тянь, ты разрушил мою культивацию. Куда бы я ни пошел, я останусь калекой и бесполезным. Когда я вернусь, то разорву тебя на части и сожгу дотла, несмотря ни на что». Ло Цзинь бушевал внутри себя. Как только в его сознании всплыл парень в фиолетовых одеяниях, Ло Цзинь заскрежетал зубами от злости. Свист. Вскоре после ухода Ло Фу и Ло Цзиня, в древний пустынный город влетел зеленый силуэт, вызывая пронзительный свист ветра. Новая личность повезла в небе над фортом Небесного Волка. Он не привлек внимания людей, поскольку парил высоко над облаками. Только лишь четверо человек поднялись ввысь. Демонический волк с шерстью лазурного цвета парил в воздухе над фортом Небесного Волка. На его лбу отчетливо выделялось клеймо в форме полумесяца. Мастер форта. Четверыми людьми оказались естественно заместители мастера форта Небесного Волка. Все они без исключения почтительно поклонились волку. Посторонние определенно бы испытали шок, если бы увидели подобную картину. Так мастер форта Небесного Волка не человек, хаем. Демонический волк кивнул, а после затрясся. Он принял форму старика в зеленых одеяниях. Мастер форта Небесного Волка собственной персоной. Цин Лан. Вот только старик внешне выражал беспокойство. Хорошо, что предок решил вмешаться, а иначе те две девочки и дальше меня мучили. Цин Лан невольно содрогнулся от мысли, когда вспомнил о двух молодых девушках, которым он служил в течение некоторого времени. Он не хотел вспоминать мучительный опыт, через который прошел. Окажись у него выбор, он без колебаний вычеркнул бы его из своей памяти. «А где Ло Фу?» – спросил Цин Лан низким голосом, глядя на четырех человек перед ним. Он даже слегка нахмурился. «Мастер форта, мой учитель отправляет племянника домой», — сразу ответил Фэн Вэй, заметив бурные эмоции Цин Лана. Он являлся самым младшим среди заместителей мастера форта. Цин Лан слегка кивнул, после спросил: «Каковы итоги посещения тайной сокровищницы боевого императора? Вы получили приемленные для меня фрагменты глубокомыслия?» Задавая вопрос, глаза Цин Лана горели предвкушением. Глава 1058. Северная горная земля. Все четверо заместителей мастера форта сразу понуро опустили головы. Заметив предвкушение мастера форта, они даже задрожали от опасения. «Хаем», — Цин Лана помрачнел, когда он заметил их горечь. «Что, я не могу использовать ни один из тех фрагментов глубокомыслия, мастер форта?» Фэн Вэй собрался с духом выразить мысль всех заместителей. Он посмотрел на Цин Лана с натянутой улыбкой на лице. «Мы ничего не получили из тайной сокровищницы боевого императора, не говоря уже о фрагментах глубокомыслия. К тому же все 20 молодых учеников форта Небесного Волка погибли внутри сокровищницы», — поспешил добавить Фэн Вэй, пока Цин Лан не взорвался от гнева. Цин Лан казался спокойным, молча стоя на месте. Однако в его спокойствии скрывалось намерение убийства. Особенно это касалось его глаз. Его взгляд мгновенно обострился и похолодел. «Как это произошло?» – спросил Цин Лан низким голосом. «Мастер Форта, все они убиты одним и тем же человеком», – ответил Фэн Вэй, выдавливая из себя улыбку. В его сознании всплыл силуэт молодого парня в фиолетовых одеяниях. Когда-то он встретил того парня на боевых соревнованиях между 10 династиями. Тот парень победил всех и занял первое место. Как только Фэн Вэй ответил на вопрос, от Цин Лана вырвалась волна ауры, заставив облака в небе завращаться. «Кто?» – леденящим тоном спросил Цин Лан. «Это Дуэн Лин Тянь», – прошептал Фэн Вэй. «Дуэн Лин Тянь?» – холод на лице Цин Лана исчез и сменился шоком, когда он услышал имя. «Тот парень, что победил на боевых соревнованиях между 10 династиями, брат Лин Тянь, о котором упоминала молодая леди», – содрогнулся Цин Лан, когда вспомнил девушку в желтом платье. «Да», – Фэн Вэй немедленно кивнул. «Надеюсь, вы все ничего не сделали Дуэнь Лин Тяню?» – спросил Цин Лан низким голосом. Он уставился свирепым взглядом на четверых мужчин. «Нет», – четверо из них немедленно покачали головами. «Прекрасно, запомните, не испытывайте свою удачу, если столкнетесь с ним. Способности людей, что стоят за спиной молодой леди, за гранью нашего воображения», – чрезвычайно серьезным тоном произнес Цин Лан. Фэн Вэй и остальные обменялись взглядами, когда услышали слова Цин Лана. Все четверо испытали испуг. «Должны ли мы рассказать мастеру Форта о нашей погоне за Дуэнь Лин Тянем после окончания соревнований?» Все четверо тайно общались друг с другом посредством голосовых сообщений. «Полагаю, лучше ничего не рассказывать. Раз он так боится юной леди Сюинай, то лучше ему ничего не знать. Да, лучше промолчим». Вскоре все четверо пришли к взаимопониманию. Три человека летели высоко в небе северного района Северной пустыни. Две девушки и старуха. Старушка выглядела равнодушной. Тем не менее, по мере полета она не вызывала возмущения воздуха, чего не скажешь о двух молодых особах за ее спиной. «Цин Ну, пожалуйста, позволь мне остаться еще немного. Я еще не нашла брата Лин Тяня». Молящим тоном обратилась к старушке девушка в желтом платье. «Молодая леди, перестаньте доставлять мне неприятности. Мастер очень недоволен, что вы взяли с собой Люди Сюэ и убежали из дома. Он попросил меня немедленно вернуть вас обоих», — беспомощно ответила старушка в лазурных одеяниях. Она с любовной нежностью смотрела на молодую девушку. Девушку в желтом платье звали Хань Сюинай. Девушка от грусти опустила голову. «Отец такой надоедливый. Я просто хочу немного погулять, но он и тут вмешивается. Когда вернусь, месяц не буду с ним разговаривать». «Нет, я не буду с ним разговаривать в течение 2 месяцев». Старушка в лазурных одеяниях и молодая леди рядом с ней обменялись натянутыми улыбками, когда услышали бормотание Хань Сюинай. Но вскоре девушка словно что-то вспомнила, отчего ее настроение немного улучшилось. Она посмотрела на старушку, нахально закатив глаза. «Цин Ну, малышка золотце, малышка белая и малыш черный покинули то место». Внешне она даже немного нервничала, когда задавала вопрос. «Пока нет», — старушка покачала головой. «А они смогут благополучно выйти?» — обеспокоенно спросила девушка. «Двое маленьких питонов наверняка. Их родословная достигла стандарта потомков святого зверя. Вполне вероятно, что они там превратятся в определенных святых зверей», — ответила старушка. «А что насчет малышки золотце?» Выражение Хань Сюинай слегка изменилось, но она настойчиво спросила. «С ней ничего не случится, не так ли? Если с ней что-то случится, как я смогу объясниться перед братом Лин Тянем?» «Сложно сказать наверняка. Маленькая золотая мышь, небесная мышь с нефритовыми глазами. Она потомок святого зверя. Ее родословная более стабильна, поэтому ей гораздо труднее превратиться в святого зверя на фоне двух маленьких питонов», — ответила старушка, качая головой. Даже она не знала исхода путешествия малышей. «Что произойдет, если она не сможет трансформироваться?» — грустно спросила Хань Сюинай. «Точно умрет, как демон, что прошла через все те испытания. Старушка знала те места как свои 5 пальцев. Точно умрет». Всего лишь 2 слова заставили выражение девушки разительно перемениться. «Малышка золотце, прошу, будь очень осторожна», — прошептала Хань Сюинай себе под нос. «Юная леди, пора идти», — спокойно произнесла пожилая леди. Взмахнув рукой, она испарилась вместе с 2 девушками, словно их здесь никогда и не появлялось. Вдали от северной пустыни, в роскошном и величественном дворце на плавучем острове, в данный момент над дворцом парило 2 человек, мужчина и женщина, которые держались за руки. Мужчина носил лазурные одеяния, что придавали его внешнему виду мужественности. Почти идеальные черты мужского лица, словно их высекал искусный скульптор, а густые брови придавали ему величественный вид. Выглядел мужчина спокойно, но его взгляд устремился вдаль. Иногда в его глазах даже мелькали проблески зеленых оттенков. Его взгляд внезапно обострился, как будто он мог пронзить насквозь все сущее. Женщина рядом с ним носила платье такого же лазурного цвета. Ее красивое лицо словно затуманивало краски окружающего мира. Стоя рядом друг с другом, они напоминали пару, брак которой заключен прямо на небесах. «Брат Фэн, ты должен был привести Тянера сюда. Меня беспокоит, что мы оставили его там одного», — тихо и скромно прошептала женщина. «Жауэр, ты наконец-то подняла эту тему. Я оставил его там не без причины. Это для его же блага. Пожалуйста, попытайся понять», — ответил мужчина. «Брат Фэн, я знаю, что ты хочешь, чтобы Тянер испытал на себе все сам, но не мог бы он сделать то же самое здесь? Кроме того, Тянер будет под нашим надзором, если будет здесь. Тогда я бы меньше за него переживала», — добавила женщина. «Жоэр, конечно же я думал о твоих словах, но если я приведу его сюда, это принесет ему только вред и никакой пользы. Я не уверен, как тебе объяснить мои мотивы. Ты поймешь мои цели, когда в будущем мы его увидим», — сказал мужчина. «А что если с ним там что-либо случится?» — тревожно спросила женщина. «Не волнуйся, я оставил ему 3 талисмана, которые 3 спасут ему жизнь». Мужчина попробовал ее утешить. «А что будет, если он израсходует все 3 талисмана? Тогда ему придется полагаться на себя. Мы не можем послать кого-нибудь, чтобы защитить его, ведь защита из тени тоже поможет. 3 талисмана – это предел моего вмешательства в его жизнь. Ему придется пройти путь самостоятельно от начала и до конца. Неужто ты думаешь, что мой сын, Дуэнь Жуфэна, какой-то обычный паренек?»